За Калинкиным мостом, очень далеко, жила баронесса Т. Она писала стихи и печатала их под псевдонимом в собственном журнале. Когда ночью загулявшей компании не хотелось расходиться, а ехать было некуда, кто-нибудь предлагал — поедем к баронессе. Вопрос был только в извозчиках — повезут ли в такую даль. Гостям в доме за Калинкиным мостом были всегда рады. Заспанная горничная не удивлялась, впускала ночных визитеров. Через четверть часа в пышном пеньюаре выплывала густо нарумяненная, тоже заспанная, но улыбающаяся хозяйка. «Ах, как мило, что заехали! Раб!» — голос ее становился повелительно суровым. «Раб!» — кричала она куда-то в пространство. «Собери закусить!» Еще через четверть часа раб, муж баронессы, морской офицер, распахивал двери столовой. «Пожалуйте, господа!» В столовой, просторной, хорошо обставленной, в углу стоял человеческий скелет. В костлявых пальцах — гирлянды электрических цветов. В глазных впадинах — по красной лампочке. Закуска, сервированная рабом, не отличалась роскошью, зато вина и водки подавалось, сколько выпьют. Баронесса показывала гостям пример. Муж больше курил и молчал. О нем вспоминали только, когда слышался окрик: «Раб, еще Мадеры! Раб, принеси носовой платок!» Он исполнял приказания и стушевывался до нового окрика. «Баронесса, расскажите историю вашего скелета». «Ах, это такой ужас! Он был в меня влюблен. Имя? Его звали Иван. Он был смуглый, красивый. Носил мне цветы, подстерегал на улице. На все его мольбы я отвечала: «Нет, нет, нет». Однажды он пришел ко мне страшно бледный. «Баронесса, я пришел за вашим последним словом». Я осмерила его взглядом. «Вы его знаете?» «Нет». Он уехал в свое имение, он был страшно богат, и стал учиться стрелять. Учился целый год, но, представьте, выстрелил так неудачно, что мучился сутки, пока не умер. Ужас! Свой скелет он завещал мне». Баронесса подносила к глазам платок. «Иван, Иван, зачем ты это сделал?» «И вы не ушли после этого в монастырь?» «Я сделала больше. Я написала стихи. Они выгравированы на его могильной плите». В широком, слишком широком для мужского скелета тазу Ивана видна аккуратно просверленная дырка, след рокового выстрела. Скелет маленький, желтый. Он дрожит, когда его трогают, и трясет своей электрической гирляндой. «Прежде он стоял в моей спальне», — томно прибавляет баронесса, — «но пришлось вынести. Несколько раз он обрывал свою проволоку и падал ко мне на кровать».